Или саньяси, разочаровавшийся в семейных узах и отрекшийся от мира, поощрять подобные церемонии. Господь говорит здесь, что от жертвоприношений, несущих людям благо, никогда не следует отказываться. Виваха-ягья, свадебная церемония, предназначена для того, чтобы успокоить ум человека и дать ему возможность мирно заниматься духовной практикой. Поэтому даже те, кто отрекся от мира, должны советовать людям проводить виваха-ягью, ибо для большинства людей она необходима. Саньяси категорически запрещено общаться с женщинами, но это еще не значит, что молодой человек, находящийся на более низкой ступени духовного развития, не должен вступать в семейную жизнь, проводя соответствующий обряд. Все предписанные ведами жертвоприношения призваны помочь людям достичь Верховного Господа. Поэтому на начальных этапах духовного развития от них не следует отказываться. Точно так же, давая пожертвования, мы очищаем сердце. Как уже говорилось, когда мы даем пожертвования достойным людям, это помогает нам духовно развиваться. От жертвоприношений, благотворительности и тапасии никогда нельзя отказываться, ибо они очищают даже великие души. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмиритам ейна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манубиштахам схапитам ена бутале Своям рупа кадамахьям, дадати свападантихикам, ванчикалпа тарубьяшча, крипа синху бьяхевача, патитанам павайнибьо, вайшнавибьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shvati Niranjana Swami Tiranya Nahada Prayasana Prapurastushtaya Sankirtana Pravritartam Hata Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shvati Bhakti Vidanta Swami Tiranya. Namaste Sarasvati Dev Gurvani Pracharana Mir Vishashashvani Vada Paschati Adashtarina. Итак, Кришна поясняет Арджуне, что же является истинным отречением, от чего же нужно отречься и что является показателем отречения. И он говорит, что нельзя никогда отказываться, то есть отрекаться от жертвоприношения, благотворительности и тапасии. В этом проявляется истинное отречение человека. Итак, мы думаем, что отречение – это значит отречься от того, что ведет к духовному прогрессу. Но на самом деле отречением является то, что останавливает, тормозит и препятствует духовному прогрессу. Это и есть отречение. Поэтому здесь говорится «совершенство отречения». В чем же совершенство отречения? В том, что живое существо отрекается от всего, что мешает ему духовно развиваться. И принимает все, что помогает ему духовно развиваться. Но это называется тапасия. Тапасия – это означает, что человек делает то, чего не хотят чувства. И для этого человеку нужен разум. Чувства всегда хотят наслаждаться. Чувства наоборот. Они не хотят совершать тапасию, они хотят наслаждаться. И шестым чувством является ум. И человек, который не понял, в чем разница между разумом и умом, где разум, где ум, где чувство, он не способен совершать тапасию. Не способен. Если даже ему иногда удается совершать тапасию, то он не способен отрекаться от плодов этой тапасии. И он не знает, какова цель тапасии. Он не может понять, каковы цели этих ограничений и предписаний. Итак, здесь говорится, что основная цель всех жертвоприношений, благотворительности тапасии – помочь человеку очистить сознание. Сознание. От чего? От скверны материальной энергии. От скверны материальной энергии. Наше сознание осквернено материей. И поэтому мы не аскетичны. И здесь есть два слова. В одном случае тапа, в другом тапага. Одно переводится как аскеза, а другое переводится как подвижничество. В чем же разница между аскезой и подвижничеством, как мы иногда говорим? Аскезы, эпитимии, всевозможные. Слово есть такое. Аскезы, эпитимии. И еще есть третий термин. Кто знает какой? Тапасия. Эпитимии, аскезы и тапасия. В чем разница между аскезами и тапасией? Что-то я не понял. Подвижничество, аскетизм, эпитимии. Это все называется тапасия. Тапага. И есть тапа. Брахма слышит тапа. И здесь переводит Прабхупада. Слова меняются в соответствии с разными окончаниями, ударением. Санскрит таков. Итак, есть аскезы, которые приводят к материальному благосостоянию. И есть аскезы, которые помогают человеку избавиться от этих материальных желаний. Итак, большинство людей, говорится, совершают жертвоприношения, занимаются благотворительностью и прибегают к разного рода ограничениям, то есть тапаси, для одной цели. Все они хотят успеха в своих каких? Материальных делах. Все они хотят успеха в своих материальных делах. И поэтому это не называется совершенным отречением. Они прибегают к разновидным тапасиям и благотворительностям, разные виды. И поэтому Кришна говорит: «Сарват харман паритья джам амекам шаранам враджа, агам твам сарва папепьо мокшаеш ями машучага». Оставь все виды религии и просто предайся мне. Что это означает? Что думай о том, чтобы эта тапасия развивала преданность мне. Не чтобы эта тапасия давала тебе деньги, какую-то удачу в семейной жизни, а чтобы эта тапасия развивала желание достигнуть меня. Нежелание достигнуть своих планов, осуществить какие-то свои материальные идеи и насладить свои чувства. Чтобы эта тапасия приводила к цели религии. Какова же цель религии? Это Кришна, Бог. Чтобы у тебя развивалось желание достигнуть меня. Итак, этот вкус, вкус к Богу. На сегодняшний день у нас есть также вкус к Богу. Почему? Потому что от Него зависит успех в наших делах. У некоторых нет вкуса, потому что они думают, что все зависит от моих собственных усилий. Как я буду трудиться, честно или много, на какую работу я попаду, честную или большую, высокооплачиваемую. Как я буду действовать, так будет зависеть все остальное. Религия здесь ни при чем. Религия – опиум для народа. Но говорится, человек, который развил разум, он может увидеть непререкаемость вед. И поэтому первой ступенью в проповеди или первой ступенью во взаимоотношениях между человеком, пребывающим в знании, и человеком, находящимся на платформе невежества, является задача дать ему веру в авторитет ведических писаний. Дать веру в авторитет ведических произведений. Чтобы у человека уменьшалось сомнение, что если в ведах так говорится, то это неправда. Чтобы у него уменьшалось сомнение в том, что если веды говорят так, значит это что? Истина. Это истина. Непререкаемая. То есть мы не можем давать какие-то двоякие, троякие ответы на какие-то непререкаемые вещи. Если человек повторяет святое имя, мы можем сказать, вот так, так, так все будет, потому что так говорится в ведах. Если человек раздает пожертвования, кормит птиц там или что-то еще делает, вот то-то, то-то будет. Если человек жертвует свою одежду, то-то, то-то будет. Если человек будет действовать совершенно в обратном направлении, убивать кого-то или не давать кому-то что-то, вот то-то, то-то будет. И в ведах описываются все положения. Что такое запретная деятельность, к чему она приводит? Что такое правильная деятельность, то есть вот карма, к чему она приводит? Что такое акарма, то есть действие, которое не приводит ни к чему? И что такое деятельность, которая приводит к возвышению, то есть к освобождению, мукты? Итак, люди не могут понять, почему они неудачливы, почему все тяжелым трудом им приходится достигать. Они не могут понять, почему им нужно работать 12 часов в сутки или 18 часов в сутки, чтобы заработать элементарные какие-то средства на элементарное поддержание тела. У вас ни у кого. У кого? Поднимите руку, у кого есть 600-й Мерседес? Я вот уверен, что он никому не нужен. Почему? Потому что нет возможности. Поэтому лучше об этом не мечтать. Каждый хочет кататься на 600-м Мерседесе. Либо за рулем, либо сзади. Это уж выбор там. Где кататься, за рулем или сзади? Или сбоку, бежать. Конечно, никому не нужны бриллианты и хорошие украшения. Конечно, не нужны. Зачем нужно, когда тут за квартиру не плачено, и то, и все, пятое, десятое. Есть не на что. Еще какие бриллианты? Нам они не нужны. Нам не нужны Мерседесы, нам не нужны бриллианты. Здоровье хорошее. Да несчастье не в здоровье, потому что и такого нету. И так далее. Поэтому это не отречение. Это вынужденное. Табасия. Как человек, который сидит в местах лишения свободы, ему тоже, может быть, что-то не надо, потому что он не хочет себя расстраивать. Потому что он понимает, что чем больше он мечтает об этом, тем сложнее ему здесь находиться. Сложнее находиться. Также и нищий человек или человек обездоленный, он не хочет мечтать об этом, потому что тогда очень тяжело пережить то, в каком положении мы находимся. Тогда он ищет разные философии, разные религии, где нищета – это прекрасно, плохое здоровье – это вообще верх совершенства, тупые мозги, так сказать, это вообще садху. Мудрец, плохая семья – это милость, особая милость Бога, дети уроды, так это вообще какой-то нектар просто. И тогда сразу легче становится. Тогда сразу легче как-то, и эти все афоризмы, жизнь скоротечна, все равно все постареют. И тогда вроде как бы легко стареть, жизнь скоротечна, можно подольше поспать, все равно она скоротечная. Нам быстро, все равно рано или поздно все сыграем в ящик. И так далее. И люди так начинают себя успокаивать. Но они завидуют. Они завидуют Мерседесам, они завидуют бриллиантам. Они не могут даже в какой-то нехорошей одежде ходить. Потому что как я могу зайти в такой красивый магазин в таких одеждах? Они не приглашают к себе в гости каких-то людей, потому что у них там странная квартира, странные удобства и так далее. Они хотят приглашать в хороший дом. Они говорят, вот будет у меня дом, приезжай. А сейчас пока это не дом. Это какой-то шалаш или что-то, барак. И так далее. И люди не знают причин, почему им приходится сталкиваться в собственной жизни с такими разными проблемами, которые вынуждают это живое существо думать, что все богатые сволочи. Разжирели, падла, нам опять на новой машине ездит. Или как в анекдоте, там приходит, помните, да, по пейджеру. Сообщение ночью. Сосед купил новую машину. Завтра приду тебя душить, жаба. Так человек, он завидует. Это означает о том, что он хочет этого, но он понимает, что это недостижимо для него. Воровать он боится, убивать он боится, потому что есть наказание, его поймают. И тогда вместо 600-го Мерседеса ему будет камера с нарами. С простыми, номер один, модель номер один. Доски на цепочке. Такие, еще в какое-то время их будут замок отцеплять, и потом в определенное время будут заходить, загонять и прицеплять, и замок туда одевать. И так далее. Человек боится всего, потому что такая жизнь, он понимает, что он находится в каком-то обществе, где существуют законы, что-то принимается, что-то не принимается, риск, здесь очень много всевозможного. И ему приходится вести какую-то ожесточенную, говорится в шастрах, ожесточенную борьбу за существование. Он радуется каким-то брюкам новым, ой, очень счастлив, он, новые брюки, ой, ой, теперь я такой совершенный, в новых брюках хожу, ой, новые босоножки, о, это вообще верх совершенно. Теперь я могу пройтись по этой улице, по которой я стеснялся ходить. О, теперь я могу пойти в это кафе, теперь мне есть во что одеться. О, у меня новые прыщики появились, не пойду никуда, больше никогда никуда ходить не буду, пока прыщики нет. Но теперь их нету, теперь везде буду сувать свою физиономию, везде, потому что прыщиков нету, теперь, конечно же, уверенность в завтрашнем дне появляется и все остальное. Так думает человек. Почему? Потому что он обусловлен. Обусловлен всеми этими проблемами. И он не знает причины, почему с ним происходит что-то такое, что он вынужден таким образом действовать. Это его нечистота. Это результат нашей прошлой греховной деятельности. Более того, говорится, даже если чистую личность поместить сюда, в этот мир, она быстро осквернится. Вот почему в шастрах говорится, что иногда с Кришной приходят совершенные личности в материальный мир. Только лишь с одной целью. Поучаствовать в его лилах и вместе с ним вернуться назад к Богу. Но говорится, даже они, поучаствуя в этих играх, оскверняются материальной энергией. И когда Кришна уходит домой, Бог возвращается и забирает свое окружение. Они говорят, нет. Ты извини, я кое-что тут не доделал. Там. Теперь у меня дети, теперь то, все. И сердце человека не пускает. Привязанности, он осквернился. От соприкосновения. Есть такой вид осквернения. От соприкосновения. Как гуна-аватары, Брама, он оскверняется гуной страсти. Как Шива иногда попадает под влияние той гуны, которую он зовет. Иногда. Если Брама попадает по собственному желанию, ну, в смысле, что из-за собственной духовной слабости, то Шива попадает по желаниям Кришны, под влиянием гуны невежества. Для чего? Чтобы он ощутил еще раз, что такое невежество. Чтобы Шива мог правильно карать кого? Обусловленные души. Чтобы он мог понимать, как сложно на самом деле этим обусловленным душам вырваться из когтей Майи. Мы можем не понимать, мы можем думать, о, так легко, раз у меня легко, значит и у него легко. Но человек совершил куда больше греховных поступков, поэтому ему сложно себя посвятить духовной жизни целиком. Он может частично. Какой-то человек может обходиться без семьи или быть к ней не совсем привязанным так сильно. Очень так отреченно действовать, исполнять свой долг, и этого достаточно. Или вообще не иметь семьи. Другой человек не способен. Не иметь семьи. А если он имеет, он не способен отказаться от этих семейных радостей. Почему? В результате чего? Он более греховен. Сердце его больше осквернено. Поэтому все эти мнимые дары, материальные энергии для него становятся очень ценными. Он принимает это как за артха. Артха слово означает богатство. Богатство. А ложное богатство, то есть то, что мы принимаем за богатство, но оно этим не является, называется анартха. И в сердце человека формируются эти анартхи в результате его прошлой греховной деятельности. Он привязан к телу. Он привязан к телу и ко всему, что с ним связано. И это нечистота. Он не заботится о духовной жизни, он заботится о материальной жизни. И для этого иногда люди прибегают к всевозможным мистическим трюкам. Они иногда прибегают к религиозной деятельности и так далее. Когда это происходит? Когда они разочаровались в тех возможностях, которые даны им природой. Природой. Они разочаровываются. Мы видим, что мы родились не в том месте, не в той семье, не в том теле, не с теми возможностями и так далее. И тогда человек хватается за последнюю соломинку. Какая последняя соломинка бывает у людей? Религия. Религия. И эти неудачники, они наполняют храмы, всевозможные конфессии, от неудач, от страданий. Но когда они видят, что и это не приносит им желаемого результата, а какой результат они хотят? Материальный. Почему они не получают материальный результат? И первая причина, что они действуют по собственной прихоти. Хочу – пришел, хочу – не пришел, хочу – совершил жертвоприношение – вот таким образом. Поэтому здесь говорится в переводе разновидности тапасии, разновидности жертвоприношений. Как Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. Что значит иной? Они ожидали вот этого, а получают совершенно другое. Как в сказке. Они ожидали богатства и принца, а получили что? За такой вид служения? Пепел. Пепел и собачью форму тела. Они стали собаками, и их богатство превратилось в пепел. Другой человек точно так же служил в тех же условиях и получил богатство, настоящее богатство, получил хорошую жизнь и все остальное. Почему же те и другие прибегли к одному методу получения этого результата, но результат был разный? Потому что один действовал для удовлетворения, а другой действовал ради чего? Ради награды, ради быстрейшего получения награды. И делал все неправильно. Второй критерий – это то, что мы торопимся. Как часто слышишь эту фразу, уже 5 лет целых, я уже целый год повторяю, и ни шиша. Никаких, так сказать, ни денег не появилось, ничего. Целый год. Вы думаете, год – это много? Да еще в таком настроении. Захотел – пришел, захотел – не пришел. Нет. Итак, Кришна говорит – насколько человек предается мне, в соответствии с этим я награждаю его. Или в Библии говорится. Кришна также говорит через Библию им, людям. Кришна говорит, по вере вашей и будет вам. И так далее. Везде одни и те же слова Кришны звучат. Что насколько человек предастся, в соответствии с этим. Только в соответствии с этим он будет награжден чем-то, чем-либо. Итак, человек прибегает к разным видам деятельности, к разной религиозной деятельности, но так и не достигает успеха. И тогда он разочаровывается и в религиозной деятельности. И он просто начинает существовать. Вы наверняка, может быть, видите этих людей, сидящих на лавках, старых, которые просто судачат, моют кости. Страшная старость. Страшный смысл жизни. Представляете? И всех нас может постигнуть эта участь. Они старость свою не заканчивают в храмах, в каких-то скердах, скирдах, скетах. Они не заканчивают свою жизнь в поклонении Богу. Они заканчивают свою жизнь на лавке, обсуждая какую-то молодую девицу. Или обсуждая чьи-то шмутки. Или обсуждая, раньше при Сталине было лучше. Или там при ком-то еще, при Хрущеве. Кукурузы было завались. И глядя на этих людей, становится очень страшно. Страшно не за них, за свою собственную жизнь. Неужели это смысл жизни? Неужели цель жизни в том, чтобы оказаться на лавке немощным и жить чужим грязным бельем? Чужими пороками, обсуждая эти и находя в этом, что? Усладу, нектар. Находя нектар в грязном белье, в помойке человеческой натуры, человеческой природы, в человеческих отклонениях, критиковать кого-то, сидеть и думать, это приносит мне такое удовольствие. Я не могу без этой критики. Я не могу без этих порочных историй, чтобы их не обсуждать и умереть. Просто дома свалиться от инсульта или какого-нибудь инфаркта. Или просто тихо заснуть, и во сне там придут разные живые существа и заберут. Кто так заканчивает? Шастра говорится, мутхи, ослы. Вся жизнь прошла в тяжелом труде и в сексуальной жизни. Все. Тяжелый труд, ублажение этого тела и своих чувств привело к тому, что тело с разрушением тела, чувства также невозможно удовлетворять. И что же происходит? Человек пытается наслаждаться, но не может. С такой физиономией уже никуда не вылезешь. И он думает, в старости, когда с такой физиономией никуда не вылезешь, я начну поклоняться Богу. Но не тут-то было. Почему? Потому что стали уже привычки, сформировалась натура. Сформирована натура. Вы заметили? Что в юности, что в старости, что в молодости. Всегда все, что сложно. Все сложно. Либо внутренне, либо внешне сложно. В старости очень многие внешние вещи сложны. Так ведь? Тело. В молодости очень сложны что? Внутренние реализации. Опыта не хватает, кровь играет. И поэтому здесь говорится, что человек не способен совладать с умом. Поэтому ему рекомендуется жениться или, наоборот, выйти замуж. Почему? Ум пребывает в постоянном возбуждении, в беспокойстве. Что же является этой природой ума? Что же является собой ум? Он является собой ложное эго. Ложное эго. То есть ум отождествляет себя с телом. И поэтому у нас всевозможные разные интересы. Поэтому иногда мы слышим, когда человеку говорят внимательно повторять джапу, его это не удовлетворяет. Или когда ему говорят, надо предаться Кришне, он говорит, это смешно. Даже преданные, они смеются, они немножко так друг друга. Да ну перестань, ты. Сам что ли не знаешь, что не в этом дело? Что не в джапе дело, не в жертвоприношениях, не в тапасях. Почему? Потому что вожделение. Ложное эго усиливается, усиливается вожделение. Усиливается стремление к этим анартхам. То есть к тому, что не приносит никакого наслаждения душе. То, что не приносит никакой реализации, не приносит счастья. И так человек попадает в эту ловушку, ловушку чувств. И отождествляя себя с чувствами и умом, он думает, что он попал в безвыходное положение. Некий фатализм. Пусть все идет своим чередом. Судьба неумолима. От судьбы что? Не уйдешь. Так начинает думать человек, который лишен чего? Разума. Не просто разума. А какого разума? Будхи-йога. Разума, который исполнен йогического знания. Как связаться с высшим живым существом? И Кришна объясняет, жертвоприношение, благотворительность и тапасия очищают. От чего же очищают? От всего то, от того, что препятствует нам в развитии счастья. В развитии счастья. То, что сохраняет нашу иллюзию, что счастье в деньгах, в здоровье, в хорошей семье. Человек очищается от этих представлений. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, маха-мантра является собой целью избавить ум именно от этих представлений, что счастье там, где его на самом деле что? Нету. Нету счастья в деньгах, нету счастья в красивой внешности, нет счастья в здоровье, нет счастья в мерседесах, в детях, в родине. Нету счастья там. Но откуда же у нас такое стопроцентная убежденность, что счастье там именно находится? Из-за иллюзии, которая усилилась в результате нашей прошлой греховной деятельности. Вот откуда эта иллюзия. Вот почему нам так тяжело. Потому что мы думаем, что все-таки счастье там что? Есть. И поэтому говорится, на низшей ступени духовного развития человек думает, что счастье есть в семейных отношениях. И здесь Прабхупада говорит. Это показывает на его низкий уровень сознания. Он думает, что семейная жизнь поможет ему быть счастливым. Но это лишь для того, чтобы успокоить его ум, чтобы он просто продолжил заниматься духовной практикой. Если он не женится, он не сможет заниматься духовной практикой. Почему? Ум его будет постоянно возбужден. Чем? Поиском этого счастья в других местах. И в чем же человек находит счастье, когда его ум возбужден? В Бхагаватам говорится, они находят счастье, критикуя тех, кто может миновать эти этапы. Они сидят и критикуют всех тех, кто может таким образом действовать. И так они находят удовольствие в богохульстве, в критике. И они думают, что это приносит также им наслаждение. Чем мы сильнее критикуем, тем нам легче жить. Как свинья, Прабхупада говорит, она ест испорожнение. И чем больше она ест испорожнение, тем больше она что? Удовлетворена. Так и этот человек с таким умом, чем больше он критикует, чем больше он находит недостатков, тем больше он чувствует оправдание в своей собственной греховной жизни и в греховной деятельности. Итак, люди сбиты с толку, они не могут понять, почему в моем сердце такая вера, что дети – это счастье. И пока человек не задает эти вопросы, говорится, он не использует свой разум. Разум человека заставляет вынудить сказать, почему я ищу счастье там, где его нет. Почему я верю в эти фокусы фильмов, книжек и разных взаимоотношений между людьми? Как вы думаете, вы когда-нибудь видели, как свинья счастлива от грязи? Видели? Почему рождается такая иллюзия, что она счастлива? Она счастлива от грязи? Счастлива, конечно. Она счастлива именно от грязи. Почему? Потому что она свинья. Потому что эта форма предназначена для того, чтобы испытывать счастье. От чего? От грязи. И в шастрах говорится, а человеческая форма для чего предназначена? Испытывать из... от чего счастье? От своих взаимоотношений с Богом. Смотрите, и поэтому говорится, что нельзя использовать человеческую форму жизни для счастья, которое доступно кошкам, собакам, верблюдам, ослам и свиньям. Нельзя. Иначе человек теряет эту форму, теряет возможность. Он теряет возможность. И поэтому шастры говорят сразу, Веданта Сутра говорит, Атату Брама Джигьяса, что нужно осознать, для чего предназначена человеческая форма жизни. И для этого человек должен обучаться. Он должен задать вопрос, почему у меня такое тело, а я стремлюсь к тому же, к чему стремятся свиньи? Они к своим чувственным наслаждениям и находят в этих поросятах, свиноматках или в хряках наслаждение в еде, в сне, в сексе, в обороне. И я к этому устремлен. Павлин очень гордится своими перьями, и я горжусь своими мышцами. Какая-то выхухоль там гордится своим хохолком, и я горжусь своими сапогами, или новой рубашечкой, или какими-то ресницами, или кудрями. Птица красна пером, а человек умом. Почему я все-таки уподобляюсь животному миру? Миру растений, птиц, всех этих. Почему? Человек начинает задавать вопросы. Атату Брама Джигьяса, он начинает говорить, почему я таков? В чем же тогда различие между человеческой формой жизни? В компьютере? И тогда ему говорят, в компьютере? Но это лишь формы, которые, это лишь приспособление. Как обезьяна, она берет палку и достает банан. Она тоже соображает. Мы берем компьютер и достаем банан. Через разные каналы. Из Сибири можно через компьютер достать банан. Да. Через компьютер можно достать банан. И вам там на мониторе банан пришлют. Можно весь мир увидеть по телевидению. Способы. Если птице надо летать, парить, то нам надо летать на самолете. Но цели какие? Наслаждаться. Наслаждаться, наслаждаться, наслаждаться. Свиньи грязью наслаждаются. Люди чем наслаждаются? Люди также наслаждаются грязью. Есть лишь разновидность грязи. Есть разновидность грязи. Люди также наслаждаются грязью, но они не знают об этом. Почему? Потому что, как вот спор всегда идет, ты по пояс в испражнениях, а я по колено. Кто лучше? А? Вот видите, кто по колено, тот лучше. А ты, который по ноздри, вообще молчи. Но они не понимают, что они все где? В испражнениях. И тогда вот этот Прупада говорит, это называется ложный престиж. Что все в этих испражнениях, но все гордятся. Что кто больше там, кто меньше, кто подсюда, кто по нижнюю губу, кто под подбородок, а кто даже там. Ну что, у меня по колено. Даже иногда выпрыгивает. Даже выпрыгивает для чего? Чтобы ощутить, что опять туда же погружается. И вот это называется ложным престижем, что люди находятся, конечно, в разной степени осквернены, но все они осквернены. И Кришна говорит Арджуне, что нужно очиститься от этого осквернения. Нужно очиститься, даже если ты последний грешник, то есть вот по нижнюю губу стоишь, вот так, дышишь. Даже если ты последний грешник, можно очиститься. Если взойдешь на корабль этого трансцендентального знания, что же трансцендентным является? Это осознание того, что нету счастья в этом материальном мире без Кришны, без Бога, без отношения с Богом человек не может быть счастливым. Вот что трансцендентально, непостижимо. Поэтому каждый из нас чувствует, что это непостижимо, что все равно я могу быть счастлив с детьми. Я даже мантру за них повторяю. Да. Все равно мы с мужем поедем в Куку. На Багамы это только пусть едут сволочи. Мы поедем в Куку. А почему вы в Куку, а не на Багамы? Пусть сволочи, жирнозадые, толстосумы едут. Буржуины эти все. Пусть они едут на Багамы. Мы честные люди. Мы поедем честно в Куку. Знаете, кукой вода есть такая. Вы будете ее пить там ковшами. И все, бесплатно. И так, на самом деле, каждый в соответствии со своими возможностями, карма. И он облегчает свою жизнь, думая о других хуже и так далее. Да я в любой момент могу разбогатеть. Только... И он хлопает, и приходят два мужика и бьют его. Он хотел разбогатеть, хлопая, но его почему-то бьют. И он говорит, да это просто мужики такие плохие. И так далее. Очень много в человеческом сознании всевозможных измышлений. Он не может понять, почему, для чего, для какой цели я живу. Просто, ну я хожу на лекцию нормально. Хожу, к стенке припал и заснул с открытым ртом. Вот в том углу всегда сидит один человек, сегодня его нету. Он всегда сидит так. Что бы я ни рассказывал, как нас так? Потом уже, когда все, засмеются, он раз. Посмотрит. Так. Это называется слушание в гуне невежества. слушанием гуни невежества. Человек ничего не улавливает, ничего не будоражит его сердце. А вы чувствовали, много ли наше сердце будоражит в духовной жизни? Нет. Святое имя, оно нас не трогает. Даже мы можем сейчас включить баджан Прабхупады, и ни у кого слезы из глаз не покатятся. Ни у одного. Ну, конечно, если его там колоть, его там. Или ему подойти в ухо сказать: умерла твоя мать. Умер твой ребенок. Как? Заплачут, все будут думать: о, какая правда. Вы замечали, что иногда, вот как актеры, они, чтобы имитировать слезы в фильмах, там либо впрыскивают в глаза такое вещество, да, которое слезы, либо это вот кто когда-нибудь занимался актерским искусством, либо есть такой способ. Вы должны вспомнить самую большую печаль, самое большое горе в своей жизни, самую сильную потерю. И так, или как с вами несправедливо поступили. Но поэтому как раз по фильму, по спектаклю это как раз надо. И вы вводите себя в это состояние. Вы вспоминаете: сволочь, никто меня не понимает. Я такой сирота. Бабки нет. А там идет титра. Он услышал святое имя, и слезы полились из его глаз. В храме точно так же, мать, перед божеством встанет. Боже мой, я живу. И все. Какой продвинутый бакт, или какая бактин продвинутая. Какое искреннее сердце появилось. Он заплакал при раскрытии алтаря. А человек думает: ёлки, на чего накатился? На Кришна! Думает: ё-моё, что тут я, после чего стою, на что надеюсь уже? И еще сильнее еще слезы начинают, уже истерика вот, начинает потряхивать, и все, ничего себе, это кто такой, ёлки. Так человек не знает, что все это результат его прошлой греховной деятельности, это реакции, которые сделали его безбожным, сделали его глупым, что он ищет, гоняется за этими миражами, ищет счастье там, где его не существует. И он убежден в этом, что счастье там есть, потому что он надеется на это, потому что об этом писали книжки с детства, что курочка ряба все равно снесет золотое яичко. Если не золотое, так простое. И смысл жизни в детях, что дети потом станут взрослыми, вас поселят в детдом, дом для дедов. Сначала дед, есть детдом, и есть деддом. Или не будут к вам приезжать, или будут как топаси воспринимать. Ехать к вам в воскресенье, вашу грядку окучивать, или не ехать. И они будут выполнять свой долг так же, как на воскресной программе. Раз в неделю к вам приезжать и слушать вашу чепуху. Вы будете там маразматически все брызжать слюнями во все стороны, говорить: вот то, сволочи, все там такие сякие, вообще жить невозможно, что же делать? Я такой несчастный, или я такая несчастная. Ну, это почти как вот на лавке. Жизнь, заканчивающаяся на лавке. Почти одно и то же это. Почти одно и то же. Или вы будете просто фантазером, веселым, оптимистичным, толстым стариком или худым, наоборот, и будете фантазировать: нет, и что, Федя будет лучше, мы тоже так жить будем. Давай выпьем. И когда вы выпьете, все лучше будет становиться, лучше, скажем, стаканом, все лучше. Вы это счастье ощутите, потом вас затошнит. И на утро голова болит, и теперь уже надо, чтобы голове было лучше. И так, не важно как, но все приходят. Большинство людей приходит к этому. И никто не знает, что результатом является духовной жизни освободиться от этих представлений, что вы уже не ищете счастья там, где его что? Нет. Значит, вы в знании, и здесь говорится, что духовно продвинутые личности, они принимают саньяс. Для чего? Знание. Совершенство отречения. Они отрекаются от всего того, что не имеет под собой никакой платформы, никакой основы. Они отрекаются от семейных взаимоотношений, от детей, от противоположных отношений. И что же они думают? Они заняты о том, чтобы думать о духовном продвижении общества. О духовном продвижении общества. Если человек думает о своем счастье, думая, что не принося какое-то счастье, духовное счастье в общество, я стану счастливым, это глупость. Это большая-большая глупость. Поэтому, говорится, духовно продвинутые люди, они думают, как дать духовное знание остальным, кто его еще что не имеет. Не как дать им денег или что-то еще. Какие-то браки, вот знаете, там всякие, какие-то религиозные организации, муновцы там ездят, знаете, браки там на стадионах, семейное счастье, они говорят, вот. И все говорят, о, истинная религия, они семейное счастье дают людям. Все, счастье, оно в семье, вот этих свели, этих развели, этих завели, этих вывели. Но это иллюзия. Они обманывают, потому что в семейных отношениях также нет счастья. Семья – это большая, большая проблема, она может обременять человека. Итак, это жертвоприношение, тапасия и благотворительность – эти три вещи, которые очищают всех, даже тех, кто пришел сюда абсолютно чистым. Если он не занимается этим, он осквернится здесь. Он также осквернится. Он также осквернится. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, приезжая во Вриндаван или в Дхаму, видя, как Браджабаси не совершает жертвоприношение, не совершает тапасию, не занимается благотворительной деятельностью, он очень сильно подвергал их критике, их жизнь. Потому что их жизнь становилась бесполезной. Для чего? Для общества. Потому что говорится, что садху, истинный йог, он всегда заботится о духовном прогрессе общества. Они не заботили, они прекращали заботиться о духовном прогрессе общества. Поэтому здесь Шрила Прабхупада говорит, настоящий йог всегда заботится о духовном прогрессе общества. Он не заботится о материальном прогрессе. Сколько там доллары будут стоить, или как там что, как будут ли красивые или некрасивые, женитесь вы или разведетесь. Он думает, будете ли вы воспевать святое имя, будете ли вы вкушать просад или нет. Вот о чем думает человек. И он думает не так, что я имитирую. Он нас по-настоящему начинает так мыслить, не желая за это чего. Ничего, никакой награды, ничего. Потому что награда является сама возможность распространять. Если человек становится удачливым в распространении святого имени, он этим счастлив. Он думает, вот она награда, мне удается это делать. Награда не в том, что мне дали много денег, а награда, что многие люди приняли через меня это. Потому что я предался гуру, и люди принимают через меня. Какую еще большую награду я могу получить? Способность распространять духовное знание. Человек, говорится, уже спасен. Такой человек уже спасен, и он находится под защитой духовной энергии. Он уже находится под защитой духовной энергии, видя его способность. И если он умеет оценить и ценит только это, и боится потерять эту возможность, эту способность распространять, говорить, и видя, что люди принимают это, он боится это потерять, тогда мы можем говорить о его духовном прогрессе. И он ценит именно это и ничего другого, ни славу, ни почести, потому что все это может стать препятствием как раз в способности распространять святое имя, в способности давать людям духовное знание. Это становится препятствием иногда. Поэтому он избавляться может, чтобы ничего не оскверняло. И поэтому, говорится, совершенство отречения он достигает только тогда, когда он начинает правильно ценить, что есть что, что ценно и что не ценно. Есть одна история про одного царя, его звали Викрама. Викрама, не Викарма, а Викрама. Викрама его звали. И как-то раз этот царь на свою голову пригласил астролога. Он был очень могущественным царем. Очень могущественным царем. И все люди очень любили этого царя. Когда он появлялся в обществе, где-нибудь люди испытывали радость. Просто видя его, они испытывали радость. Говоря о нем и думая о нем, они чувствовали себя под защитой. Ослабевали тройственные страдания. Люди прекращали думать о своих болезнях, просто видя его или слыша о нем. Такой был великий царь этот, благочестивый царь. И он управлял очень умело своими подданными и вел их по пути освобождения. И один раз очень много вокруг него было разных людей. Кшатриев, даже браманов и вайш, которые все время... Вайши, они всегда очень привязаны к астрологии. Почему? Почему шудры не, особо не привязаны к астрологии? Почему вайши в большей степени, говорится, вайши привязаны к астрологическим прогнозам? Деньги, деньги, да, деньги. Деньги их интересуют, деньги и так, так, так, так далее. И вайши... И поскольку он общался с ними... Он невольно стал попадать под их влияние. что астрология является чем? Да, центром всего знания, что именно астрология. И как-то он узнал, что в его государстве будет несколько дней один выдающийся астролог, очень знаменитый, какой-то Брамана астролог. И он пригласил его к себе. И астролог стал вычислять его положение. И астролог сказал: в следующем месяце в твой лунный дом войдет Сатурн на 7,5 лет, на 7 лет и 6 месяцев. И твоя жизнь превратится в сплошной ад. Он сказал: в каком смысле? Он сказал: одни невзгоды тебя ожидают, 7,5 лет. И что бы ты ни делал, ты не сможешь избежать этого. Но есть один способ, как можно ослабить все эти проблемы, и даже, может быть, это зависит от тебя. Ты можешь повернуть эти проблемы во благо себе. Но для этого ты должен прибегнуть к определенной разновидности жертвоприношений, тапасии и благотворительности. И он стал рассказывать ему, какие жертвоприношения нужно совершить, какими видами благотворительности нужно заниматься и какие тапасии на себя нужно наложить. И он стал говорить ему, что ты должен каждый день жертвовать браманам. Ты должен провести вот такие-то жертвоприношения для удовлетворения повелителя всех планет. Всех планет. В каждой планете, вы знаете, Бхагаватам описывается, есть суть, сущность, какое-то божество управляющее. Но за этим божеством управляющим стоит определенная экспансия кого? Кришны. Как, допустим, Солнце. Есть управляющее божество Солнцем, Вивасван. Но есть также кто? Сурья Нараяна. Есть Сурья Нараяна. Если мы обращаемся к Сурья Нараяне, то Вивасван вынужден подчиниться. Потому что это его повелитель. Это управляющее, истинное управляющее божество. Как Брама, он повелевает всей вселенной. Но за ним кто стоит? Вишну. За ним стоит Вишну. И если Вишну что-то говорит Браме, Брама не может просто не исполнять этого. И когда Вишну удовлетворен, Брама тоже что? Удовлетворен в большей степени. В большей степени еще. И этот астролог стал говорить ему, что тебе нужно прибегнуть к истинным жертвоприношениям, к тапасе и благотворительности. Ты должен раздавать милостыню браманам, ты должен, иначе ты станешь пленником Сатурна. И стояли все, в этот момент присутствовали все подданные, поскольку подданные, дворцовые подданные, они хотели знать, какова же судьба их царя. Все очень сильно верили в астрологию. Но астролог ему сказал, что да, планеты так, вот так, все, но ты можешь избежать. А более того, если ты будешь правильно это делать, ты сможешь во благо себе это превратить. Все эти 7,5 лет тебе дадут такое благо, что немыслимо. Но если ты не будешь правильно делать это, то эти 7,5 лет станут адом в твоей жизни. И царь сказал: чему быть, тому не миновать. Я знаю закон кармы, что закон кармы неотвратим. Поэтому какой смысл совершать все эти жертвоприношения? Я буду делать то, что я и делал, независимо, что со мной не будет происходить. Поэтому прости меня, астролог, я не буду следовать твоему совету. Я буду делать то, что я всегда делал. Вот во столько-то вставать, вот так-то действовать и так далее. Буду преследовать те же самые цели, вести свое общество к освобождению. И он отказался от этих советов астролога, этого брамана. И через месяц Сатурн вошел в его дом. В один из его лунных домов, 12-й лунный дом, он вошел на 7,5 лет. И царь услышал, что в его государстве появился некий торговец лошадьми. Он торговал лошадьми, и что у него лошади самые прекрасные, что таких лошадей никто никогда не видел, и таких лошадей никто не мог воспитать. Они могли очень длинное расстояние скакать, без остановки, без еды, без питья. Они были послушны, они могли выполнять разные команды, они понимали человеческую речь и так далее. И слава об этом торговце распространилась быстро по всем государствам и дошла до царства Викрамы. И Викрама услышал об этом, и он отправил своих полномоченных, чтобы они закупили у него таких замечательных коней. Но когда они пришли и услышали цену этих коней, они были очень ошарашенные, они вернулись обратно во дворец и сказали: он просит такие деньги, немыслимые деньги. У нас, так сказать, бюджет страны такой. Что там, там, у него конь как пол бюджета нашей стоит, один. А ты приказал закупить коней. Но если мы коней начнем закупать у него, то мы должны все распродать. Тут уже дело не в бюджете, тут, кстати, наше имущество, наша недвижимость все пойдет. И этот царь удивился. Не может быть, не может конь стоить полбюджета страны, большого государства. Что-то вы напутали. Или этот торговец какой-то, мошенник, обманщик. И царь сам лично приехал к нему. И когда он увидел этих коней, он подумал: о боже мой, я никогда не видел таких прекрасных коней. Он кшатрий, он разбирался в средствах передвижения. Он увидел этих прекрасных коней и прямо голову потерял. И он стал говорить: сколько ты просишь за этих коней? И он стал называть цифру, которая была просто баснословной. И царь тут как бы в таком сомнении стал, только от одного вида. И царь сказал: ну, почему так дорого? Он сказал: а ты сядь и проедься. Ты сядь и проедься на этом коне. И тогда ты скажешь, дорого я прошу, или я по дешевке отдаю. И царь тогда приказал своему визирю, он сказал: ну-ка, сядь, проедься. И визирь начал там горцевать, он там голосом говорит, и конь все выполняет, эти все движения, как он грациозно, какие-то препятствия там немыслимые берет. Такое впечатление, что вообще какой-то мистический конь. И визирь подъехал и сказал: государь, вот клянусь тебе, если говорить об этом коне, он стоит этих денег. Вопрос ли, иметь нам этого коня или не иметь. Но то, что он стоит, я думаю, что вообще я сейчас в таком состоянии. И царь заплатил ему. Этот конь стал царским. Но этот человек, торговец, он сказал: подожди. Когда ему стали давать деньги, он сказал: подожди, царь, ты еще не видел моего лучшего коня. Так, такой плохой конь, у него полбюджета государства стоил. Теперь он решил показать ему лучшего коня. И он сказал: давай так сделаем, я не буду называть цену. Но ты лично на нем проскачешь, вернешься и назовешь свою цену. И царь, прямо сердце его забилось так, он думает: ё-моё, что там такое может быть? И он сел на коня, и когда он сел на коня, привели этого коня, все, он уже забыл обо всем, о деньгах, о государстве, обо всем. Он сел на коня и подумал: я буду несчастлив, если у меня не будет этого коня. Вся моя семья, дети, все это ерунда такая по сравнению с этим конем. Все мое государство, все, фу на них. Если у меня не будет такого коня. Он сидел на коне и так думал. Знаете, вот иногда так женщину берешь за руку и думаешь: да пфу на всех. Если не будет этой женщины, никогда, все. Гори все синим пламенем. Или человек берется за бутылку: гори все синим пламенем, если я ее не выпью. Так же он думал. Вот счастье, я нашел счастье. И все остальное по боку стало. И царь поехал. И он ощутил все четыре привода на четыре копыта. Седло с подогревом. Все. Он поехал и подумал: о боже мой, какой экстаз, я еду на этом коне. И вдруг конь начал скакать резко. Когда царь уже понял, что я отдам все за этого коня, конь начал скакать. И помчался вспять. То есть помчался, куда глаза глядят. Не разбирая ни дороги, ни там, ни бурелом, ничего. И скорость у коня все увеличивалась, увеличивалась, увеличивалась. Он без ограничения такой был. Царь смотрит на спидометре, уже вообще все зашкаливает туда-сюда. Всю скорость увеличивается, увеличивается. Тормоза не работают, он и так, и сяк. Все. И он просто впился в гриву и думает, лишь бы не упасть. Потому что при такой скорости авария была бы вообще кошмарная. Насмерть он разбился. И он просто... И конь с такой бешеной скоростью. И потом конь стал отрываться от земли постепенно. Потом опять прикоснется, оторвется. И он покрыл огромное расстояние. Сотни тысяч километров было покрыто. Как на самолете, короче говоря. И он вдруг в каком-то лесу, в джунглях каких-то остановился. И царь обессиленный упал на землю. Конь исчез. Царь оказался за тысячи-тысячи милей от своего государства в лесу. И темнело уже, смеркалось. Весь день он его нес туда. И смеркалось. И царь не мог даже различить ни тропинки, ни дороги. Услышал там все это щебечет, жужжит кто-то. Ну, знаете, в джунглях. Но он был кшатрием. Сердце его было с храброго человека. Он подумал, ну что ж, я уже вижу, началось, подумал царь. Сатурн начал играть со мной эти шутки. И он подумал, когда конь исчез, он подумал, почему я за этого коня хотел отдать столько? Я хотел отдать все государство. О, боже мой, вот это да. Вот это иллюзию мне пускает Сатурн. Елки. Почему? Когда конь исчез. И он подумал, ну ладно. Я должен достойно принять удары судьбы. Я кшатрия. Я знаю религиозные принципы. Надо принять их смиренно, подумал царь. И он, уже было темно, никуда не выйти было из леса. И он подумал, надо переночевать на деревьях. Он забрался где-то на деревьях, что-то сделал и заснул. Воин обычно спокойно спит. Он в себе уверенный и бдительный такой. И он заснул. Утром он проснулся и стал различать что-то, видеть что-то сквозь эти джунгли. И он пошел. Шел очень долго. И никак не мог найти ни воды, ни еды нормальной, ничего. И там питался какими-то саранками, желудями. Женьшеня не было. Сил ничего. Он ел всяческие там корешки, двигался. Одежда его изорвалась, он сутки, двое, трое. Все пооборвалось, он там в какое-то в болото залез, там сапоги оставил, там то все, где-то одеждой закрывался, порвал всю ее. А в этот момент в его государстве шли поиски царя. Все, огромная часть воинов прочесывала леса вокруг государства. И этот торговец лошадьми, он сказал, вы должны заплатить мне, ваш царь мой у меня коня угнал, так сказать, все. Платите. Они сказали, подожди, царь, мы найдем царя с твоим конем, вернем, и царь тебе заплатит. Но шли дни, недели, месяцы, и эти воины возвращались. След простыл от царя и от коня. И тогда ничего не оставалось делать. Визирь заплатил огромную, баснословную сумму денег. И это обескровило это государство. То есть экономика этого государства упала сразу, мгновенно. То есть практически они заплатили то, что поддерживало их государство. И нужно было очень длительное время, чтобы восстановить эту экономику после такого удара сокрушительного. Естественно, люди стали проявлять недовольство, все в государстве пришло в упадок. И все стали говорить, ничего он там покупочки делает. Ну, сами представьте. И все стали говорить, ничего себе, он какие деньги потратил, мы тут работали столько. Он-то имеет право только на 25% дохода каждого. А тут он почти 100%. Они почти остались на воде и на хлебе, эти все жители. Еще его, в итоге еще его и нету. И нету-то самое главное еще чего. Хоть бы конь остался, и коня еще не было. Осталась только слава о царе, которая стала меркнуть в глазах неудовлетворенного населения. Меркнуть, меркнуть, крамола, визирь со своими придворными. Министрами, браманами, все они старались как-то эту обстановку, начали совершать жертвоприношения, но все как-то не клеилось, все что-то разрушалось. А в это время царь, уже истощенный, ободранный, уже остался в одних в этих купинах, вся одежда уже пришла в негодность, просто тряпье. Он все шел по этим джунглям. Его какие-то укусил какой-то комар там непонятный, что он заболел какой-то болезнью, и он там под кустами. Но сила была, воля очень мощная, это кшатри, здоровье было отменное, и он выживал. И вот он вышел один раз на какую-то дорогу. Вышел на дорогу, и дорога куда-то вела. Он не знал, куда идти, по солнцу сориентировался. Так, значит, туда вот надо идти. Он вышел на дорогу, благодаря своим кшатрийским знаниям. Но он вышел какой? Босой, худой, ободранный, грязный весь, переболевший, глаза были тусклые, все. Кожа, кости и это лохмотье тут только закрывали им, срам прикрывали. Как голый. Он остался голым. И он пошел по этой дороге. И эта дорога привела его в один город. И эта дорога привела его не просто в город, а привела его на городской рынок. Рынок был прямо на краю города. И эта дорога прямо упиралась в этот рынок. И там за рынком город сам основной. И он попал на этот рынок. И он так устал. И когда он увидел, что город, он из последних сил дошел. И возле первой же лавки он присел. На землю. Облаготился на эту, ну как это называется-то? Прилавок. Такое дерево. А этот магазин, этот прилавок, принадлежал одному богатому купцу, который торговал разными материалами, разными безделушками. И этот царь Викрама, он прислонился к этому прилавку и облегченно, и стал так дремать. Все, люди все-таки, все, найду, значит, все будет хорошо. Сатурн, конечно, спасибо тебе, он подумал. О, боже мой, какие испытания на мою голову выпали. Очень сложно. Эти несколько месяцев для него все время на грани жизни и смерти он находился. И вдруг все люди стали стекаться к этому магазину, к этому прилавку. И пошла такая бойкая торговля именно у этого прилавка. И все люди бросили другие магазины, и все в этот магазин. Люди пришли совершенно за другими товарами. Что-то с ними стало происходить. Они смотрят, там толпа, вы знаете, как... Если там толпа что-то дают, все сразу туда, что дают? Дают то. А почему все берут? Ну, не знаю, надо. Все думают, а кто знает? Может, что-то он знает, не говорит. Надо тоже взять. Еще обязательно две на каждого. Еще две про запас. И пошла такая торговля. И хозяин приехал в магазин, ничего понять не может. Там к нему, давай товар. И он прямо пошел, и он ничего понять не может. И он спрашивает продавца, что случилось, почему такая большая торговля, что в нашем государстве произошло, что всем нужен именно мой товар. И продавец говорит, не знаю, вот этот мужик сел, облокотился и поперло. И поперло что-то такое, вообще ничего понять не могу. Именно вот прямо с ним. Вот как только он сел, раз там несколько человек повернулись, что-то на него посмотрели, подошли, что продаешь, на него смотрели, покупали. Тут еще 10-20, и вообще все, весь рынок так, все оттянулись. Все. И люди идут и требуют. И этот торговец подумал, о, это какая-то необычная личность, наверняка какой-то мистический человек, наверное, какой-то садху или кто. Судя по его внешнему виду, факт какой-то, отшельник бродячий там, туда. Садху, потому что такая пруха идет вообще, ничего себе. И он его растолкал, поклонился ему и говорит, ты необычный человек. Благодаря тебе я разбогател вообще. Я думал, что этот товар, не знаю, он залежится. Ну, вы знаете, как в торговле. Сезон раз, не успел в сезон, уже мода поменялась там и так далее. И потом этот товар по дешевке. А тут цену можно было увеличивать, и люди все равно покупали. Все равно покупали. И он разбогател. Он сказал, ты причина моего богатства, ты какая-то необычная личность, пожалуйста, пойдем ко мне в гости. И тут был большой дом, очень огромный дворец такой у него был, этого богатого вайши. Он пришел, его омыли, все, прямо как дорогого гостя. И этот торговец вообще, ну, представляете, муж богини процветания явился, он подумал, о боже мой, все пришло в мой дом. И он его как талисман стал воспринимать. Да. И он увидел, что пока этот человек живет в его доме, что-то вся жизнь изменилась. Вся жизнь изменилась полностью. И царь стал думать, так, прошло всего полгода. За полгода я потерял все. Государство, здоровье, но остался жив. Теперь я живу в доме вайшьи, на иждивении. Меня кормят хорошо, одевают. И он подумал, ну где же еще 7 лет? Что-то подозрительно, что-то здесь не так. Я чувствую, что все это обернется против меня. Но я должен принять эти удары судьбы. И каждый раз, когда вы думаете, что все не просто так, ничего не лезет, ничего не радует. И все, что ему делали хорошего, он все время в напряжении думал. Ну вот сейчас выпрыгнет. Сейчас что-то такое по голове меня стукнет. Какая-то опять проблема. Так оно и вышло. Постепенно, пока он жил в этом доме этого вайши, отец стал богатеть вообще. Ну, вот этот вот хозяин этих магазинов. Просто он сказочно разбогател. И он про себя стал думать, боже мой, лучшего мужа своей жене я не найду. А когда он отъелся такой, он смотрит, он такой, оказывается, боевой товарищ такой, все это вернулось, все это, кстати, щечки, мышцы, все. Потом он увидел, какой он религиозный, каждый день он какие-то обряды, поклонялся там что-то, читал там какие-то молитвы. Все. И он сказал, Судя по тому, как ты себя ведешь, ты из какой-то аристократической, знатной семьи. Хотя я вроде тебя подобрал там возле своей лавки, ты приносишь удачу. Он даже не спрашивал, потому что боялся спугнуть удачу. И тут как-то он спросил, когда он решил выдать свою дочь замуж, он сказал: расскажи мне свою историю. И царь рассказал свою историю. И он подумал: вот это да, вот удача. Еще царь он, оказывается. Елки, вообще такая удача. Моя дочь будет женой царя. Он знал об этом государстве, он слышал об этом царе. Очень много хорошего. Он сказал: это ты, такая удача. И он сказал: возьми мою дочь в жены. И царь подумал про себя: ну да, сейчас все, жены там, то все, начнется. Опять Сатурн, но я должен смиренно принимать. И он сказал: ну, давай попробуем. И этот купец вызвал свою дочь. И дочери сказал: дочь, я хочу, чтобы ты вышла замуж за этого человека. И дочь-то хотела. Но вы знаете, женщины, они даже когда хотят, они не показывают этого. Не выказывают. И он сказал: фу, да, ну что, да. Ну, в смысле, поймай сначала. И она сказала: я хочу сделать ему испытание. Если выдержит испытание, тогда ладно. Если не выдержит испытание, вот фиг ему. И отец подумал: ну, такой, так сказать, любое испытание, такой человек. Я слышал о нем очень много, кшатрия, он царь. И, ну, дочь говорит: ну и что, ну и что там, ну. Но на самом деле, говорится, ее сердце, оно очень... Сразу она влюбилась в этого царя, все. Ну, она не показывала, потому что для девушки это иногда как бы, ну, неприлично, да, выказывать свои чувства и так далее. Она была такой все равно ведической девушкой. Да? Правильно. Вот ведическая девушка пришла еще. И отец сказал: хорошо, я устрою все для твоих проверок. И она сказала: приведи его ночью в мои покои и положи его на мою кровать. Он сказал: зачем, отец? Она сказала: это не твое дело, я хочу его испытать. Ты мне доверяешь? Отец сказал: да, я тебе доверяю. Я хочу его испытать. Ладно, отец сказал. И ночью он его будет, этого царя. Царь просыпается: что, в чем дело, так сказать. Он говорит: пойдем, я хочу тебя провести в покое своей дочери. Он сказал: зачем? Испытание какое-то она тебе придумала. И царь думает: елки, это все... Царь про себя думает: это Сатурн. Но поскольку судьбу не изменишь, не избежишь, я должен терпеть и принимать. Царь так думал. И он пошел. Пришел, и этот купец говорит: ты должен лечь на эту кровать. Он же не спрашивает, зачем, потому что он думает: все, именно на этой кровати и придет ко мне несчастье, горе. Он принимает, фатализм такой. Он лег. И стал ждать. Представляете, какое напряжение у него? Он ждет какого-то несчастья, очень серьезного, сильного. Как с этим конем, все так здорово было. Он все это, все, уже урок у него. Так все здорово, все иллюзорно, все прекрасно. И потом вот как оборачивать. И он весь напрягся, меня кормили уже, я в постели молодой красивой девушки. Он думает: ой, ё-моё, он лежит. И тут девушка заходит. И он так стал тихонько смотреть. И он увидел, как она была прекрасна. Волосы там. Описываются красивые волосы, глаза, это как лепестки лотоса, ногти там, очень маленькая талия, крутобедрая, ну и так далее, так далее. Не буду рассказывать, не буду аппетит нагонять, все равно есть дома. Как в анекдоте: нагоняй, нагоняй аппетит, все равно будешь обедать дома. Не знаете такой аппетит? Анекдот. Как один мужчина все время на других женщин, на красивых смотрел, и подружка говорит жене этого мужчины, говорит: он все время смотрит на других женщин. Она говорит: пусть нагуливает аппетит, все равно обедать дома. Поэтому я вам не буду рассказывать, чтобы аппетит не нагонять. Потому что вам все равно обедать будет, придется дома. Я про мужчин. И так там она была очень прекрасна, в общем, одним словом. И он стал смотреть на нее. И он подумал: нет, я не выдержу, не вынесу это испытание, не вынесу, не выдержу, не выдержу. И она стала так пританцовывать там. И он сразу косеть стал. Он про себя стал думать: о боже мой, я не имею права, я же вот таким испытаниям подвергаюсь, это же испытание Сатурна, я не должен сейчас руки даже к ней протягивать, иначе все это будет неблагоприятно для всех. И он стал терпеть это все. И она танцевала так здорово, и он: нет, нет. И он взял и с одеялом закрылся. Голову закрыл одеялом. Ну, она танцевала, танцевала, потом раз смотрит, он с головой, ну, он же не видит. Она думает: ну, елки, испытание так не получится. Он с головой закрылся. И она потихонечку подошла и так стала подергивать его за одеяло. И он думает: о боже мой, за что такие испытания? И он думает: нет, я буду делать вид, что я сильно устал и храп. И он захрапел. И эта девушка думает: ничего себе наглость, я-то... Это я-то не такая. Так... Два бетона молока, так сказать. Вон какие окорока. Это я-то не такая. Так сказать. Она стала так думать: ничего себе, он мало того, что с головой закрылся, так сказать, я тут перед ним танцую, так сказать, он еще захрапел. И она так возмутилась: и давай с него стягивай. А он уцепился за одеяло. И так. И между ними такой перетягивание каната. Они перетягивают. И он храпит при этом. Не пускает одеяло с головы и храпит. Еще там ножками подергивает. Ему надо было имитировать, что он спит. И говорится, она 2 часа билась с ним. Потом устала. Он устал, она устала. И она легла рядом с ним и заснула от усталости. А он-то после такой битвы, он тоже так сказать, думает: елки, молодая, легла, он тоже без сил. И он дышать там, задыхается, одеяло. Уже столько еще возни было, весь в поту. Он раз немножко стал дышать. А перед тем, как ложиться, на ее шее было очень богатое жемчужное ожерелье. Жемчужины были очень дорогие, огромные жемчужины. Какой-то там еще черный жемчуг. И она сняла это ожерелье и повесила. Ковер был. И на ковре было изображено было озеро, и по этому озеру лебеди плавали. На ковре. И рядом с ковром стояла такая, ну, как вешалка. Да. И она сняла это ожерелье, повесила, и рядом с ним легла. И он, когда стал дышать, он увидел этот ковер. И это напомнило ему свое государство, лебеди там, ну, как будто изображено. И вдруг, о чудо, один лебедь раз и стал шевелиться на ковре. Потом спрыгнул с ковра. И он все это лежит, смотрит. Лебедь спрыгнул и стал щипать ожерелье и проглатывать бусины, вот эти жемчужины. Ожерелье упало, и жемчуг рассыпался. И лебедь стал клевать одно за одним ожерелье. И царь подумал: вот она, пришла карма. Он стал думать: сейчас вот он те жемчужины, которые он съел, он-то обратно на ковер прилипнет. Это Матаджи проснется, увидит, что все бусины, еще некоторых не хватает, и наверняка про меня скажут, что это я украл это ожерелье. Но с другой стороны, я царь, и я должен давать возможность каждому живому существу возможность к пропитанию. Этот лебедь на ковре, видимо, так как сголодался. Он его... К чему я рассказываю? Прошу заметить. Это все разновидности иллюзии. Когда карма влияет на человека, он погружается в эти... Он как сумасшедший начинает думать. И он... Это было абсурдно. Если бы он не был под влиянием Сатурна, он бы никогда так не думал даже, что лебедь спрыгнул с ковра, обратно на ковер прилипнет. Чушь какая-то. Но поскольку также, когда на нас влияет карма, мы точно так же мыслим, понимаете? Мы готовы поверить во всякую билиберду. И мыслим, как сумасшедшие. Поэтому говорится, что так человек, которого охватило вожделение, он мыслит, как сумасшедший. И этот царь, он стал думать: да, я должен давать возможность каждому живому существу питаться, пусть он съест это ожерелье, и я готов за каждое живое существо страдать. Он был очень благородный. И он подумал: ладно, пусть меня обвинят в воровстве, но я бедную птицу не отгоню от пропитания. Он был очень благородный. И заснул. Утром эта женщина проснулась, девушка, подошла к ковру и смотрит, нету ожерелья. И она про себя стала думать: ах, он мошенник, так он же еще, оказывается, никакой не царь. Где подтверждение? Возле лавки там припух. И тут рассказал какие-то нам истории, он вор. А это ожерелье стоило огромные деньги. И она пришла к отцу, рассказала. Отец подумал: ничего себе, я его приютил, я все для него сделал, я его кормил, одевал, я свою собственную дочь ему в жены. И он так мне отплатил. И такой гнев возник в сердце этого человека. И он позвал всех своих слуг, его связали. И он стал говорить: отдай ожерелье и вон из моего дома. И царь сказал: ты мне не поверишь, но я его не брал. Он сказал: а кто же его взял? Царь говорит: лебедь. Купец сказал: какой такой лебедь? И царь сразу все понял. Что если сейчас он скажет, что с коврика, если он ему расскажет, то ну, это будет какой-то в лучшем случае... Даже не сумасшедший, а наглость какая-то вообще, наглость. И он сказал, царь, это все Сатурн. Ну, купец был человеком нашим. Он сказал: хорошо, нет проблем. Пока не вернешь, тебя будут бить. Его привязали там к какой-то лавке. И слуги собрались, все были здоровые, такие ребята, шудры, которые могли бревна ворочить, вагонетки с углом, ели за семерых. И они как начали его бить. И они били его, били. И этот купец все время думал: боже мой, какая необычная личность. Его бьют, уже он при смерти, а он не сознается. Но этот кшатрий, он лежал и думал: вот Сатурн, все равно я должен принять это все, терпеть. И этот купец стал думать: сейчас его забьют насмерть. Он сказал: ну-ка, стойте. И он сел так на корточке и сказал: ну что, отдашь? И он сказал: ты не поверишь, у меня его нету. И этот купец подумал: ничего себе, вот это да. Вот он дает, ничего себе его заносит. И еще больше гнева в его сердце появилось. И он тогда приказал: тащите его к царю. Всю эту историю надо поведать. Пусть он там, судить его будем. Такой наглости я вообще не видел. Уж при смерти, уж он сознался бы. Мы даже не хотели его судить. Нужно было просто сознаться, отдать ожерелье и из дома пусть уходит. Все. Но раз он не хочет, мы его на царский суд. А царь, знаете, за воровство, вы помните, да, что делали? Он говорит: ну ты сам напросился. И его раз, мы хотели так тут, полюбовно все решить. Ты не соображаешь ничего, давай. Царь, поскольку он не вайшья, для вайши было важно что? Ожерелье. Царь был кшатрием. И кшатрие плевать ему было на ожерелье. Он хотел, чтобы он что? Сознался. Для царя было важно, чтобы он признался. Пусть он потерял его хоть что там, продал уже. Но просто, что если он сознается, значит меньше вины. Если не сознается, и царь не сконцентрировался на ожерелье. Царь сконцентрировался на его, что? Виновности. Что если он признает свою вину, царь будет благосклонен к нему. Если не признает, суровое будет наказание. И царь сказал: развяжите его. Его развязали, он сказал. Ты остановился в доме этого человека? Да. Ну-ка, расскажи всю историю. Сначала рассказал этот купец. Теперь он стал спрашивать царя. Царь сказал: вот я царь такой-то. Посмотрел на него. Ну-ну. По такому делу царя притащили. Из дома вайши. Царь про себя стал думать. Ну-ну, интересно. Он еще не просто мошенник, он вообще такой. Он, видимо, думает, что все кругом дураки. Но не все же в деревне дураки. И он так стал слушать. И этот царь стал рассказывать, как он на коне, что Сатурн, он про себя сидел, ну, вот дает, вот чешет. И он сказал: ну, хорошо, твоя история интересная. Так ты говоришь, лебедь из ковра, царь сказал. Царь не был под влиянием Сатурна. Царь не был. Царь сказал: лебедь из ковра сожрали ожерелье. Ну, ты даешь. И уж я много слышал разных историй всего. Ну, тебя уже занесло конкретно. С коврика лебедь сошел, сожрал ожерелье и обратно на коврик ушел. Ты превзошел все ожидания. Ты что? Ты, может быть, сумасшедший? Или думаешь, что мы сумасшедшие все? Он говорит: признайся, уже не надо мне ожерелье. Я сам куплю этому, вернее, сам одарю этого купца всевозможными богатствами. Ты просто признайся, что ты взял его. Просто признайся, я понимаю, я царь, мало ли, какая-то судьба, какие-то определенные проблемы тебя подтолкнули на воровство. Я пойму, ты не бойся, ты просто повинись. И он стал рассказывать ему шастры, что там повинную голову меч не сечет и так далее, и так далее. Ну, на самом деле он сказал, что к тебе будет благосклонным, Кришна там, все, все, все, все. Ну, давай, что, или лебедь с ковра, или ты. Но царь этого не делал. И он сказал, лебедь с ковра. И гнев, говорится, сразу сердце кшатрии опалилось огнем гнева, что его принимают за кого? Кшатрия терпеть не может. Если шудра, он это съест. Или там вайша, или даже брамана может съесть, если его принимают за идиота. Но, говорится, кшатрия, которого принимают за идиота, он этого не может простить. Уже было ничего не было. Он подумал, что его принимают за идиота. Кшатрия за какого-то, как сейчас в современном мире говорят, за лоха держат. И гнев в сердце царя. И царь сказал, публично отрезать ему кисти рук и ноги. Публично отрезать. Вывести его в самую непроходимую лесную чащу, бросить там. И запретить всем, кто там живет, где-то в округе, давать приют, кормить и давать воду. Пусть подыхают. И нельзя ему оказывать медицинской помощи. И когда царь-то это услышал, Викрама, он подумал, опа, здравствуйте, девочки. Пришли. И его вытащили на площадь. И он опять подумал, я должен принять это смиренно. И ему отрезали руки и отрубили ноги. И не оказывая медицинской помощи, вот это все, кровь хлещет, его увезли в самый-самый какой-то глухой лес и бросили там, на землю. Вернулись и сказали, все, он и не продюжит пару часов, потому что такое кровотечение у него, все. Он уже был без сознания, когда мы его бросили. Все. И царь вернул из своих личных там, каких-то сбережений царских сумму этого ожерелья, и купец ушел довольный. Все были довольны. И через несколько дней царь сказал, езжайте в этот лес и посмотрите, что с трупом этого человека, этого вора. Когда они пришли, они увидели, что он жив еще. Он был жив. Но его внешний вид был ужасен. Он был похож на труп живой. Уже все гнить стало. Эта кровь перестала бежать. Это такие раны были, как свищи. Да, вот, знаете, как-то свернулось все. Почему? И там описывается, что убивать его не было смысла. Он должен был оставаться живым на грани смерти и страдать. Поэтому все было устроено так Сатурном, чтобы он был на грани жизни и смерти. И на грани великих страданий и разочарований всегда находился. И поэтому сам Сатурн сохранил ему жизнь для того, чтобы он страдал. И так он ждал смерти, он хотел смерти, для него смерть была избавлением, но он не умирал. Он все время был на грани, и он страдал, как в аду. Как в аду. И они пришли и сказали, о боже мой, мы вообще никогда в жизни не слышали и не видели. Он без рук, без ног, все это как-то, но он так выглядит ужасно, там вокруг него мухи, черви, и он живой. Самое ужасное, он живой. И они сказали, позволь нам, сердце наше, сказали слуги, они тоже были воинами, кшатриями. Сказали, сердце наше не может выдержать, позволь нам убить его. Ты же такой мягкосердечный. Но, говорится, царь был непреклонен. Он сказал, нет, пусть подыхает. Прошло еще какое-то время. И он сказал, ну-ка посмотрите, что там с ним. Уже все были уверены, даже сами эти воины. Но они не нашли его на этом месте. И они увидели, как трава так помята. И когда они пошли, они увидели, что он ползет. Он еще полз. Это уже было страшная картина. Все было гнилое, все уже... Он был весь мух, в мухах полностью. И он полз. Полз. Уже крови не было, крови ничего. Все, все время гной и какие-то вот эти, знаете, как это... такой некроз уже наступал, уже все тело. Там просто как ловтаки отваливались вот этого всего от него. Он разлагался. И он очень сильно страдал. Очень сильно страдал. И он стал молить их, чтобы они его убили. Но они были очень преданы своему царю. В ведические времена никогда не могли сделать что-то без разрешения царя. И они вернулись и сказали, ну это уже слишком. Он опять жив. Какие-то боги сохраняют его жизнь. Может быть, как раз этот Кришна, они сказали, Кришна тебя, может быть, испытывает, царь. Может быть, на твою милосердие уже. И царь так немножко стал сомневаться, думает, может быть, это мне Бог уже испытание посылает. На мое милосердие он так... И он сказал, нет, не надо убивать, пока. Посмотрим в следующий раз, что там. И царь, несомненно, так немного сомневаться стал. И этот царь без рук, без ног Викрама выполз на дорогу. И на дороге потерял сознание. И по этой дороге проезжала женщина, которая была поддана его государством. Но ее муж был родом из этого соседнего государства. Вот где царь отрубил ему руки и ноги. И женщина эта неоднократно видела царя. Но в таком состоянии царя невозможно было что? Узнать. Его невозможно было узнать. Это был просто урод какой-то. Урод весь с отрубленными. Это страшное. Такое месиво какое-то. Еще живое. И остановился паланкин с ней. И она стала смотреть. И она увидела, что этот человек еще жив. И сердце женщины понятно какое. Она стала сострадать. И она приказала взять с собой. Его привезли вместе с этой женщиной в дом ее богатого тестя. И тесть, когда увидел этого человека, он сказал, ты что сделала? Ты принесла в наш дом горе. Это вор, который украл ожерелье. Царь наш отрубил ему, приказал отрубить ему руки и ноги. И он как? Он еще живой. Ты что, если узнают, что мы дали? Есть указ никому не давать прибежище. Она сказала, ты знаешь, кто это? Когда его вымыли, все, она сказала, похоже, это царь. У нас исчез когда-то царь в этом государстве. И он очень сильно похож на него. Похоже, это он. И она сказала, в любом случае, мы не должны человека бросать в такой ситуации. Даже если царь приказал. Женщина мягкосердечная была. И она стала тоже цитировать шастры разные. Таковы люди. Они цитируют всегда шастры. Вот так, хоть так. И отец сказал... Хорошо, но я должен поставить в известность царя. Пусть от царя все зависит. И он пришел и рассказал всю эту историю царю. И царь про себя подумал, ай, фу, слава богу. Потому что царь уже стал сомневаться. Потому что он подумал, может быть, это мне какое-то испытание. Ну, тут, поскольку его подобрали, он думает, так, я его вроде и не убил. В то же время, так сказать, он получил наказание. И царь про себя подумал, ну ладно, пусть он у тебя живет. Я согласен. Пусть он у тебя живет, скотина. И вернулся этот человек, вернулся и сказал, да, царь не против, чтобы он у нас жил, и чтобы мы его содержали. Но с другой стороны, царь сказал, что он должен работать. Но как он будет работать? У него ни рук, ни ног нет. Как он будет работать? И тогда эта женщина, а женщины всегда очень мудрые такие в этом отношении, как работать заставить? И женщина стала думать. И у них был огромный маслодавильный цех. Вы помните, да, там этот камень большой крутится, да, вот, и катают его эти быки. И он масло жмет, и там масло. И тогда его, вот вы знаете, да, в центре такая каменная штука, ну, типа штырь такой каменный, большой. К нему это колесо давильное, потом дальше, и там быки. И они это колесо по желобу. И она сказала, посади его на этот штырь. И пусть он целый день погоняет, кричит на быков. Давай, пошли! Зачем? Бить не надо, быки понимают. И они видят присутствие какой-то личности, и они будут идти. А то так они будут останавливаться, то все, значит, специального человека. А так он и пользу приносит. Будет орать там сидеть. Что, не надо? Тоже работа его будет. И мы за это, и скажи царю, и за это, значит, ты выполнишь все условия царя. Ну, попробовали его первый раз день посадили, и он сидит на этом, говорит, вот я царь. Он думает, боже мой, что мне пришлось испытать. Ему так стало себе жалко, он заплакал там на этом. Сел на этом штыре сидит, без рук, без ног. И говорит, боже мой, вот это да, вот Сатурн так Сатурн. Столько мне пришлось испытать. Столько всего, позор такой. Я потерял все, теперь я без рук, без ног. Сижу на штыре, погонщик быков. Еще какого, ни кнута не могу не взять. Орать надо на них. И за это меня будут кормить, поить. И он про себя подумал, нет, все равно я должен терпеть. Осталось 6 лет. Осталось всего 6 лет, он подумал. Я должен продолжать терпеть. Осталось всего 6 лет. Прошло 1.5 года. И так он стал жить. Каждое утро в 5 утра его выносили, садили на этот штырь. В обед его снимали, кормили. На ужин одевали. И он работал. Без выходных и проходных. Он сидел на этом штыре и орал на этих быков. И со временем он стал... Шли месяца, все... И он очень сильно страдал. память о том, что он был когда-то великим воином, царем, и все так вот нелепо из-за Сатурна. И он знал закон кармы, он думал, это карма моя, должен терпеть. И в какой-то из моментов он стал петь. Он сидел на этом штыре и петь. И поскольку он вырос в царской семье, говорится, он был одарен разными музыкальными способностями. Кшатрии, они всегда одаренные люди. И он знал все дипикараги. Для мужчин и для женщин. Он знал все тона, все. Такие мелодии он знал. И у него был прекрасный голос. И он думает, что кричать бестолку на быков? По крайней мере, можно петь раги, где прославляется кто? Господь. Вдруг первый раз его посетила такая мысль. Чего я ору сижу? Год сижу, ору просто на ребенка. Давай, твари! Можно же просто петь, они будут слышать голос, и они будут работать, и им легче, поскольку это восславляет Господа. И он сел на этот штырь и запел. И он стал петь. И когда он пел в таком состоянии, представьте, без рук, без ног, столько всяких, все потерял, он сидел, пел. И вдруг он стал постигать смысл этих раг. Так глубоко в этом состоянии. В каком состоянии? Да. В этом состоянии. Ничего, обездоленный, горе, калека. И он стал понимать смысл каждой того, что он пел. И это придало его пению такие нотки, такие энергии, что быки, они аж прямо стали плакать, говорится. Быки стали плакать. Такая грусть там была, такая молитва. На самом деле он как вот этот вот, ни на кого было положиться, он просто на Бога. Да, даже он не просил ничего, он просто вот это горе, это боль, это все вот это терпение, все это смиренно он принимал, все это, и он пел. Кшатрия, воин. Ну все, он не был похож ни на воина, ни на кого, какого-то непонятно, кукла. И он стал петь. И люди в окрестных домах, они прекращали работу, садились и слушали, и плакали. И везде, куда бы ни доходили эти ноты, голос его, люди начинали плакать. Все начинали вспоминать о жизни, думать, задумываться вообще о всем. Зачем мы живем, что как. И он сидел на этом штыре и пел. И этот дом, это вернее вот этот цех по сжатию масла, он выходил прямо-прямо окнами на дворец. И очень часто дочь царя, она вечерами сидела на балконе и думала.